Конечно, и Слободан Милошевич делал ошибки в то время, когда был президентом Сербии, а затем Югославии. Но, тем не менее, суд над ним был несправедливым, с явно обвинительным уклоном. Слободан Милошевич умер еще до окончания судебного процесса. Российские врачи настаивали на его временном лечении в Москве. Правительство Российской Федерации дало по требованию трибунала гарантии, что он будет возвращен после курса лечения в Гаагу. Но в последний момент ему было отказано в выезде в Москву. Гаагский трибунал сослался на то, что, дескать, он не так уж нуждается в специальном кардиологическом лечении. Все это было за считанные недели до смерти Слободана Милошевича, не выдержало его сердце. Глава десятая. Семья, президент и я. Эпиграф. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает. Никола Макиавелли. Ловушки, расставленные на пути. С какого момента меня стало обкладывать близкое окружение президента? Не могу сказать, что сразу после вступления в руководство правительством я ловил косые взгляды из Кремля. Однако уже тогда насторожили разговоры управляемых извне СМИ о том, что нынешней экономической команде не удастся переломить тяжелейшую ситуацию, сложившуюся после 17 августа. Меня при этом пока никто не трогал. Судя по всему, расчет был вполне определенный. Через некоторое время, скажем так, через пару-тройку месяцев, заменить левую часть команды, а меня, полезного для общества, ведь я получил широкую поддержку, никуда ты не денешься, превратить в карманного премьера, соглашающегося, не неся ответственности за экономику, работать совсем другими по своим взглядам людьми, которых мне дадут в правительство. Приблизительно через месяц после моего назначения Ельцин неожиданно завел со мной, как он сказал, стратегический разговор. «Я хотел бы обсудить ваши перспективы как моего преемника. Что нам следует делать в этом отношении?» Позже я подумал, не была ли эта стратегическая беседа проведена с целью прозондировать мою готовность играть в команде, даже ценой согласия на то, что из правительства уберут левых, заменив вновь на привычных либералов. Так или иначе, но в момент разговора воспринял сказанное Ельциным серьезно. «У меня нет никаких президентских амбиций, и вообще считаю, что не мог бы по-настоящему работать в главе правительства, если бы нацелился на президентскую гонку». Таков был мой ответ. «Ведь успех моей нынешней деятельности во многом зависит от несогласия, а в определенном плане и давления на целый ряд руководителей субъектов федерации». Я не думаю, что все они одобрительно относятся к идеям укрепления центральной власти, жесткого контроля за использованием трансфертов из федерального бюджета, к требованию отмены всех местных постановлений и решений, противоречащих Конституции Российской Федерации и ее законам, усилению борьбы с антиобщественными явлениями, особенно в экономике. Не хочу, чтобы у читателей создалось впечатление о моей тотальной конфронтации с губернаторами. Я ввел в состав правительства с правом решающего голоса губернаторов представителей всех ассоциаций регионов России. Это было сделано впервые и принесло несомненную пользу. А в случае участия в президентских выборах необходимо было бы мое соглашательство по этим вопросам или хотя бы отказ от жесткости в их постановке. Я на это пойти не могу, это не соответствует задачам правительства. Тогда Ельцин разговор на эту тему прервал.